Из высоченных глубин седого неба блаженно сеялся ранний пухлявый снежок, высветляя избиные крыши, костлявую обнаженность деревьев, умолкшую деревенскую дорогу с провальными ухабинами и наволочными комьями подмороженной грязи. Белесая половинка луны рогоносой латчонкой всегдашне верно правила к неведомым берегам, роняя свой непорочный свет на грешную землю. Временами луна зарывалась в пучину снежных облаков и, пропадая сама, низводила до аспидной пустоты все неземное. Тогда с непривычным замиранием перехватывало дух, и Николай с непонятной растерянностью принимался раскуривать в кулаке цигарку до огневой боли, чтобы не думалось ни о луне, ни о Клаве, ни о керосине жадной повитухи, ни о тенях на стене вдруг опостылевшего тезки Николая Зимнего. На задворках хозяйской избы фыркнула, не понять откуда объявившаяся лошадь. Николай пошел поглядеть. Возле давно завалившегося от ненадобности сарая тетка Люба давно не водила никакой живности. Стояла колесная тележка, в оглоблях мухортый, но крепконогий чахлый меренок лесника Разумея. Николай узнал и самого хозяина. Напяливая на морду лошади торбу с овсом, тот вполголоса поругивал коня, что фыркает и тем обнаруживает себя и старика. «Дед Разумей!» — притворно весело окликнул Николай лесника. «С луны, что ли, съехала? Здравствуй!» «С нее! А видел как?» — тем же шутейным макаром отговорился старик, явно недовольный разоблачением. Приладив торбу, Разумея неожиданно для Николая поздоровался с ним за руку. Парень догадался, отчего гордый и хитрющий Разумей снизошел до панибратской милости. Старик сам привез внучку Клаву на первую, в ее девичьей молодости, погульную вечеринку, и теперь боялся за нее, как невольный грешник за свою душу. «Ты, дед Разумей, как в старинушку, чуть не на рысаках, будто господскую барышню на бал прикатил. Клаву-то!» — съязвил Николай. «Не твоей башке думать об этом!» Не приняв шутки, обиделся Разумей и стал ворошить сено в тележке, чтобы помягче улечься и как-то теплее скоротать время. Накинув на плечи тулуп и, не зная, как отвязаться от парня, полез за кисетом, закурил и помягчел душой. Возил я мелок, и, господ, было время, чтоб им ни дна, ни покрышки. А теперь и заимел право и внучку родную на лошадке покатать. Что ж тут такого? — Да я так, — засовестился Николай. — Оно, конечно, можно, ежели тебе дозволяется по-господски. — Но не все, господа, — неуклюже защищался Разумей. — Я затем приехал, чтоб догляд иметь, а то я знаю вас, паскудников. «Ну, это ты зря, дед. Зря не зря, а теперешние парубки на всякие проказы ловки», не скрывая стариковской опасливости, ответил Разумей. «А Клавушка моя, почитай, ребенок и шо. Супротивничать ни силов, ни снорову нету ти покамест, а вам по сурманам сразу бы лапать. Авось не телушку на ярмарку привез со своей ценой». Сам не зная зачем, Николай принялся подзадоривать старого лесника. «Ведь не на показ только привез, а хлопцы придет пора, цену сами поставят». «Не охальничай!» — ухарь купец нашелся, — сердито прикрикнул Разумей, распаляя свою цигарку. Старику явно не понравился развязный разговор, какой затеял вешек, и он повернул его на иной лад. «Ты что куришь-то?» Отмахиваясь от Николаева дыма, спросил он парня. «Вонище, как от горелой мекины! Закури и моего табачку, посластись!» Николай, бросив окурок в снег, охотно закурил всеми хваленого разумеевского самосаду. «Перевесь, помни деда!» Ни с того ни с сего вдруг раздобрился Разумей и насильно сунул кисет с табаком в руки Николая. «Перебери, еще дам, будет случай!» Вешек, оторопев, принял подарок, не понимая толком, зачем и почему. Но тут же все и разъяснилось. Лесник, притянув к себе за борта полушубка Николая, заговорщицки в полголоса пролепетал ему. — Ты, паря, вижу, здоровущий малый, при силе, Так прошу тебя, присмотри за Клавушкой, чтобы никто не насмеялся над ней из дружков твоих. А табаку, сколь хошь, дам тебе». Николай не успел ничего сказать, послышался шум у порога избы. Ребята привезли на салазках Митю-гармониста. Оставив старика с его таинственной просьбой, Вешек побежал помочь ребятам. Он как-то играючи подхватил на руки гармониста и внес в избу. Другие принесли Митину гармонию, костыли. Гулом радости встретила горница самого дорогого посидельщика. Митя был бы совсем красивым, если бы в левом глазу не сидела незрелой горошиной проклятое бельмо, да не висела бы плетью покалеченная нога. Глаз у Мити с малолетства такой, а вот правую ногу погубил на шахте. Видно, сослепу угодил под вагонетку. Уродом вернулся Влядова к матери, заботливой и угодливой во всем старушке. За увечья шахта платила невеликие деньги, и жил Митя в основном гармонью. Играл на свадьбах и на крестинах, на проводах и встречах солдат, на посиделках и на любых других сходбищах и гулянках. Цену не ломил, но платили ему нежадно, и тем был доволен и сыт. Музыку он любил с невыразимой страстью, хотя постигал ее самоучно. Другой его страстью были шашки. На деревне не было, пожалуй, ни одного мужика и старика, знающих маломальский толк в них, которых бы Митя не истязал принуждением играть с ним. Когда бывал изрядно выпившим, и на него находила шашечная тоска, он насыпал в карманы пешек, совал за пазуху клетчатую фанерку, становился на костыли и выбредал на деревню. Зачумленный азартом, он свирепо озирал избиные ряды и выискивал себе жертву. Отказываться было рискованно. Митя грозил одной неотразимой карой. «Спалю. Ночью приползу на карачках и спалю. Выбирай, пожар или дамки». Митя был верен себе и на этот раз. Как только гармонисты усадили на его всегдашнее место, на старинный, изрядно рассохшийся сундук для обиходного тряпья, он с жеманством бывалого игрока разложил фанерчатую доску с черно-белыми клетками, расставил боевым порядком шашки и, ладя под мотивчик похабной песенки, пропел: «А ну, кому желается и кому хочется нужник получить?» «Ты, Митя, лучше бы нам на гармони поиграл», — притворно захныкали девки. «У меня первой нотой идут шашки», — всерьез заявил гармонист. «Христом Богом просим». «Вот бы с кем я срезался!» Митя охально цокнул языком и первым двинул белый кругляшок пешки, как бы приглашая этим любого парня к игре. «Это с кем же?» «Кем?» отозвалась вдруг из спальни хозяйка и сердито постучала кулаком в гулкую перегородку. «Да с Богом Христом, тетка Люба, охота мне в дамки сразиться!» С бесшабашной бойкостью ответил Митя, кивая на образа в святом углу. «Ты уже сразился, а не ковоин. Смотришь боком и ходишь скоком!» Сукаризной съязвила повитуха. На том шутки и кончились. Николай Зимок с неохотой, а больше потому, чтобы скорее проиграть на утеху Мите и услышать гармонь, а с ней, может, и голос Клавы, согласился сыграть с ним. Он подошел к сундуку и, двинув черную пешку встреч белой, хлопнул по плечу гармониста. «Давай первой нотой, раз так. Ходи веселей». «Не горячись», — осадил Митя, охочего до быстрой игры зяблива. Играл он молча и вдумчиво. Все как-то попритихли, ожидая конца игры. Как и Зимку, многим хотелось скорее послушать, как поет Клава Ляпунова, поглядеть, как танцует и пляшет она. В тишине по-прежнему трещали семечки на зубах, в углах давились дымом привыкающие курить молодые ребята. Случившееся затишье вскоре взволновало хозяйку, и она неожиданно высунулась из своей спаленки, словно кукушка из часов. Прищурясь на пылко горевшую лампу, подошла и слегка увернула фитиль. «Стекло треснет, не откупитесь!» — Погрозилась она незнамо кому толстенным красно-желтым пальцем, похожим на уродливую морковку, потопталась на середине горницы и, зорко пройдясь взглядом по лицам девок и ребят, не без ехидства удивилась: «А почему песни не играем, не танцуем, не пляшем?» «Сдаюсь!» — вдруг на радость всем выкрикнул Коля Зимок и с показной покорностью протянул руку Мите. «Э, нет! Ты, друг ситный, не Наполеон еще, чтоб от меня утек. Твоя взяла, Митрий, тебе и слава, хвала!» Все дружно захлопали в ладоши, довольные скорым исходом никому не нужной в такой час игры. «Нет, женишок хороший, я тебя сейчас другой октавой вдарю, в сортир загоню, запру куда надо, тогда и споем спляшем». Митя, видно было всем, вошел в ту стадию азарта, из которой вывести его мог только выигрыш с позором для противника. Этого позору и желал Николай Вешек. Не спуская глаз с Клавы, он одну за другой полил цигарки из разумеевского табака, сбросил с плеч кожух и волосом наружу подложил под себя на квашню. Без полушубка, в одной косоворотке из черного сатина, он выглядел еще крупнее и походил теперь на бойцовского кулашника. Бездельную тишину опять взломала хозяйка. Заметив раздетого Вешка и как бы залюбовавшись красивым парнем, она елейным голоском сказала: «Молодки красные, порубки любые, что это вы в овчинах топаритесь? У меня чай, изба натоплена. Раздевайтесь-ка, разоблачайтесь, покажитесь друг другу, кто чем красив и мил. Вон, гляньте на Калюху, каков молодец!» В душе Вешка шевельнулся червячок негодования, когда, пожалуй, в первый раз Люба Повитуха при всей компании назвала его Калюхой, да еще показала рукой на него, и все посмотрели в его сторону. И он, словно пристыженный чем-то нехорошим, опустил голову и никак не мог сообразить, что ему делать. Еще бы одно слово Повитухи, и Калюха Вешек убежал бы из этой избы навсегда. Но вышло иначе. Когда компания, послушавшись хозяйку, стала снимать верхнюю одежду, все ребята, да и девки тоже, всяк по-своему, хитровато насторожились на Клаву, что из нарядов окажется под ее дубленочкой, какова статью сама, чем украшена она. Все горели одним любопытством.